Глава 14. Я шла по мертвой земле. Город, однажды сожженный дотла, не восстановился. Никто из жителей не выжил, а пришлые люди старались как можно быстрее покинуть это место. Никто не знал причину своего безотчетного страха, но ее знала я. Это источник тьмы, пятый на моем счету. Я больше не боялась его. Не в этот раз. Впервые столкнувшись с этим исчадием зла, я спасовала. И если бы не моментальная реакция принцессы Мартины, могла бы и не выжить. Каждая последующая встреча с источником – это испытание. В каком виде он явится ко мне? Ужасающий монстр с клыками, образ маленькой девочки, пламя костра – все это уже было и вряд ли повторится. До этого дня источники тьмы мы уничтожали вместе с Мартиной, но время играло против нас. Мы могли не успеть, тем более, что они располагались в разных городах. Именно поэтому мы приняли решение разделиться. Так можно было сократить время, пусть и силы наши вдали друг от друга слабее. Сейчас у меня не было страха, лишь холодная злая решимость. Я знала, ради чего иду умирать, и не должна бояться смерти. Иначе тьма не поддастся мне. В памяти вновь затеплились угольки прошлой неудачи. Мне было 15 лет, когда Мартина согласилась приступить к задуманному плану. Сейчас мне 17. Слишком долго я приходила в себя после уничтожения первого источника, да и второй высосал много сил. Витор с Мартиной тогда возвратили меня к жизни. Неожиданно пробило зноб. Я резко остановилась, жадно втягивая воздух. Источник где-то совсем рядом. Я оглянулась в поисках хоть какой-то подсказки, но ничего разглядеть не сумела. Антрацитовая по цвету почва с едва видимым проблеском лунного света на макушке дальней сопки. Тяжелые тучи скрывали ночное светило. Закрыв глаза, я сосредоточилась на своем даре. Энергия ручейком потекла от меня к земле. Разлилась в пространстве. Отголоском нахлынула чужая боль. Жаль, я сейчас не могу восстановить мертвую землю. В нескольких шагах от меня раздался взрыв. Я дернулась и отшатнулась в сторону. Светлая энергия нашла источник. Открыв глаза, направилась к нему. Шла и гадала, в каком виде на этот раз он предстанет передо мной. Я ожидала увидеть все, что угодно. Но оказалась не готова к фигурке в темном плаще. Она была похожа на себя и не похожа одновременно. Тьма жестоко играла со мной, представ в облике названной сестры. «Все скоро закончится», — взяв себя в руки, ровным голосом произнесла я. «А так ли это?» Исказив в злобном оскале такую милую родную улыбку, парировала тьма. Я не успела ничего предпринять. Мое сознание уплывало. Тьма затягивала его, как болото ноги неудачливого путника. Я больше не стояла на земле. Я была везде и нигде. События прошлого закружили меня с неимоверной силой. Хотелось кричать и не видеть того ужаса снова. Все перемешалось в моей голове. Вот-вот и я сойду с ума. Чужая неимоверная боль. Кровь вперемешку с потом и грязью, вопли и стоны. Люди и палачи. Задыхаясь от ужаса, я мысленно произнесла заветные слова, словно вспышка в сознании, и мука прекратилась. Я стояла на коленях посреди черного поля. Мои пальцы были погружены в землю, оставив впереди меня глубокие борозды, а двойник Мартины навис надо мной. «Глупая девчонка! Ты всего лишь баран, которого должны принести в жертву!» «Я не отказалась от своего плана. Твоя смерть продлит жизнь этого мира». Мне раньше казалось, что я сумела понять и простить принцессу. Ошибалась, ведь я впервые воспользовалась нашей связью не только для своей выгоды, но и для того, чтобы выяснить, о чем так горько она сожалеет и что ей так трудно высказать. Я устало закрыла глаза. Оказывается, я не первая. Всех других, предыдущих магов с даром жизни уже принесли в жертву. 3 столетия именно таким образом император продлевал существование нашего мира после нарушения баланса. И если бы темные в этот раз ограничили использование своей магии, то, может, через сотни, а то и через тысячи лет гармония восстановилась бы. Но нет, нынешний император пошел иным путем. Ослабление темной магии означало ограничение его власти, чего он допустить не мог. Ему было нужно единоличное и полноправное владение миром, даже если для этого придется истребить всех иных. И самое ужасное то, что в течение 33 лет светлых магов похищали у родителей и выращивали на убой, а потом эта тайная охота переросла в резню, которую уже застала я. Семьи прятали детей, имевших дар жизни, и утаивали от собственных малышей их врожденные будущие способности. Я помнила, как меня, маленькую, под страхом смерти родители скрывали в погребе от пришлых. Но кто-то, видимо, донес императору о тайне моего дара. И это послужило концом моему роду, всей моей семье. Мартина и Витор занимались отловом беглых светлых, и они же проводили ритуал передачи светлой энергии грани. Ритуал убивал носителя дара, а грань уменьшала свою разрушительную силу, освобождая клочок земли от хаоса, несущего гибель всему миру. Но со мной что-то пошло не так. Мартина, всегда безропотно исполняющая указы отца, взбунтовалась и оттягивала момент ритуала, задавая мне вопросы. «Ты видишь? Чувствуешь?» «Нет, я ничего не видела и не могла говорить. Чувствовала лишь одно. Тьма наполняла меня, подпитывая ненависть. Я устала бороться. Да и с чем, в сущности? С несправедливостью мира?» «С богами, отдавшими его на растерзание?» «Спи, девочка!» — прогремел торжествующий голос тьмы. «Я спою твою последнюю колыбельную!» Не было ни слов, ни музыки, лишь ощущение всасывающей пустоты, затягивающей безвозвратно куда-то вниз. Я летела в черную пропасть. Сколько длилось мое падение? Минуту? Две? Вечность? Я не знаю. Мне хотелось одного — беспамятства и вечного покоя. Полуобморочное головокружение сменилось жжением в груди, которое нарастало. Сознание толчком в сердце вернулось ко мне, а вместе с ним и тихие слова Мартины, которыми она звала меня из колыбели тьмы. «Ликая, не поддавайся, девочка!» «Постараюсь», — сипло ответила я. «Не сопротивляйся, твоя жизнь — капля в море!» Это уже тьма не желала сдаваться. Ее проникновенный, чарующий голос завораживал, требуя подчиниться. Но призыв принцессы заставил меня вынырнуть из бездны. Я часто задышала, медленно возвращаясь в реальность. Почувствовала ветер, трепавший мои волосы, запах влажной земли и чуть сладковатый аромат духов Мартины, которым пропах мой плащ. Открыла глаза. Глупая маленькая девочка. Как я могла сомневаться в искренности названной сестры? Резко вскинула голову, глядя в воронку на небе. В ней больше не было двойника принцессы, была лишь тьма, клубившаяся в воздухе, сгусток чистой силы. «Я не проиграю, слышишь?» — заорала я ввысь. «Не поддамся твоим чарам, тьма! Я свет! Я жизнь!» «Лика! Лика!» — кто-то тормошил меня за плечи. «Да проснись же ты, наконец!» Мой мучитель не бросал попыток достучаться до моего сознания, которое всеми силами противилось пробуждению. Сон не отпускал, хотелось до мельчайших подробностей запомнить все то, что я увидела. «Лика, немедленно поднимайся, или на бал я отнесу тебя в этом!» Знакомый мужской голос был абсолютно серьезным и даже злым. Еще сонным мозгом пытаюсь сообразить, а что забыл в моей спальне Дремонт? Мгновение, и он меня легко поднимает над кроватью. «Пусти!» — озверела я спросонья. «Сумасшедший!» «Ага, очнулась!» Довольно заключил вампир, но не отпустил. Быстро пересек комнату и вынес меня к ванной комнате. «Принимайте груз. — обратился он к кому-то на пороге за моей спиной. «Да, милорд», — в унисон ответили два девичьих голоса. Погрузив меня в ванну с теплой водой, Ерника и Летиса приступили к натиранию моего тела мягкими ароматно-пенными мочалками и мытью волос. Я блаженно прикрыла глаза и чуть опять не заснула. Наконец, убедившись, что я чиста, девушки стали смазывать меня ароматными маслами. Запах фиалки закружил голову, слишком сильная концентрация. Я закашлялась. Нет, аромат сам по себе чудесный, но не в таком количестве. «Ох, простите!» — всплеснула ручками Летиса. «Сейчас мы все исправим». Втайне я надеялась, что меня не станут вновь окунать в воду, и мне повезло. Еще одно заклинание бытовой магии служанки, и приторный аромат рассеялся. Теперь он едва различался на моей коже, слегка дразнящий, но не удушающий. Когда я вышла из ванной комнаты, дрема уже не было. Впрочем, меня это не удивило. Он ведь в курсе, что по правилам этикета даме в длинном полотенце не принято принимать гостей. В будуаре меня ждало платье и пыточный инвентарь. По-другому назвать корсет и нижнее белье у меня язык не поворачивался. С помощью служанок, облачившись в него, вздохнула до первой же утяжки. «Ай!» — невольно вскрикнула я. «Осторожнее!» «Простите!» — в который раз повинилась служанка. «Потерпите, пожалуйста, у нас мало времени, а предстоит сделать еще много». «О чем вы? Неужели я так долго спала?» «Мы никак не могли вас разбудить», — затягивая шнуровку, ответила Летиса. «Пришлось обратиться к вашему сопровождающему». «К дрему?» — начала я, но тут же поперхнулась. «Да такими темпами они мне все ребра сломают». «Достаточно!» Я медленно вдохнула, еще медленнее выдохнула. «Так, голова не кружится, уже хорошо». «Да, его высочество сопровождает вас на бал». Поняв мой недосказанный вопрос, ответила Летиса и попыталась затянуть корсет еще раз. «Прекратите!» — рассердилась я. «Если вы еще раз возьметесь за шнурок, я попросту упаду в обморок». «Извините, ваша светлость, но нам нужно поторопиться, иначе вы опоздаете, а его сиятельство ждать не привык». Я промолчала, решив потерпеть. Если не мешать этим девушкам, быстрее закончится моя пытка. Мысленно я вернулась к событиям, которые мне приснились. Насколько же реальными оказались мои ощущения в том сне? Я словно была той самой Ликаей, и весь черный поток боли и ужаса, испытанный ею, пронзил насквозь и мое сердце. Какое тяжелое испытание выпало на долю несчастной сироты! Я искренне жалела Ликаю. Она так отчаянно боролась за свою жизнь и жизнь своего мира, что у меня не было сомнений. Эта девочка достойна восхищения и преклонения. Вот только для чего боги показывают мне эти сновидения? В тысячный раз задаю себе этот вопрос, и не у кого спросить ответа. Неужели мне предначертано пойти по пути этой Ликаи? Неужели нашему миру грозит опасность? Словно иней мурашки покрыли мое тело. Если беда готовится отворить ворота, то неужели высший правитель это допустит? «Готово!» — раздался восхищенный и одновременно облегченный вскрик служанок. Мутным взглядом окинула свою фигурку в зеркале. Крепко же я задумалась, раз перестала чувствовать руки мучительниц на своем теле. «Я прекрасна. Спасибо вам, милые!» — улыбаясь, ответила девушкам. «Благодарю!» — в унисон промолвили они, зардевшись, и присели в поклоне. «Так, все, время вышло, нам по...» — влетел в гостиную дрем и осекся. «Ты восхитительна!» Отиравшийся у моих ног Габби согласно мяукнул. «Пришел мой черед краснеть. Спасибо, ваше высочество!» Магистр стушевался и протянул мне руку. «Прошу вас, леди!» Служанки так и не выпрямились. Я же под руку с дремом покинула свои покои. «Ты все еще сердишься на меня?» Шепотом спросил он, ведя меня по коридору. «Нет», — ответила я чистую правду. «Просто злюсь. Ох, и не скоро я тебе прощу ту выходку в покоях высшего правителя. Все-таки именно твоими стараниями я обзавелась двумя врагами». «Я сожалею», — абсолютно искренне произнес Дрем и остановился у больших двустворчатых дверей. «Вы прощены», — помимо воли сорвалось с моего языка. Услужливые лакеи медленно потянули на себя тяжелые створки. Моему взору предстал огромный бальный зал, оформленный в серебряных тонах. От обилия бликов заболели глаза. Все-таки у нашего правителя нет вкуса. Ну или у его подчиненного, отвечающего за интерьер помещений. Медленно под пристальными взглядами уже собравшихся гостей мы шествовали вглубь зала. В его конце, по бокам от пустующего пока трона, стояли принцессы со своими спутниками. Я жадно разглядывала этих людей и нелюдей. Принцесса Эстер была довольно напряжена, но, увидев меня, тепло улыбнулась. Сай ласково смотрела на нас с Дремом. Кому было адресовано столько нежности, сомнений не оставалось. Новоприобретенная подруга очень любила своего дядю. «Интересно, я тоже выгляжу глуповато, когда смотрю на своих родственников?» В сердце разлилась горячая волна. «Да какая разница, как я выгляжу? Главное, мои родители самые чудесные, самые лучшие и самые любимые». «Прошу, леди Анжелика», — шепнул Дрем, останавливаясь по правую сторону от трона, как раз возле Сайонал с незнакомым мне мужчиной. Я послушно заняла причитающееся мне место, вплетаясь в узор этой живой изгороди и жадно рассматривая окружение. Меня заинтересовал мужчина, стоящий напротив в боковой шеренге собравшихся гостей. Если быть до конца откровенной, то заинтересовали меня его маленькие, еле видимые в густой шевелюре рожки. Неужели самый настоящий высший демон? Я лихорадочно перебирала в уме классификацию этой расы, которую нам давали на уроках в школе стихийников позапрошлом году. К какому классу относится этот? Судя по большому росту и длинным волосам, его положение среди соплеменников довольно высокое. Следовательно, он приближенный императора Афиалеи. Совершенно не таясь, я все наглее рассматривала его натренированное тело, бледную, слегка мерцающую кожу, тонкий нос и большие темно-фиолетовые глаза. К моему удивлению, он также впился в меня взглядом. Я робко улыбнулась. В ответ демон скривился и опустил голову. «И что это было?» «По законам его рода», — раздался вкрадчивый шепот повелителя в моей голове. «Явный интерес к мужчине со стороны женщины должен быть удовлетворен. И, боюсь, ваша персона несколько разочаровала его». «По законам его рода?» — уцепилась я за подсказку. «Неужели это представитель рода императора? Но кто он?» «Вас не так-то легко отвлечь», — раздался его раздосадованный шепот, и уже жестким тоном он добавил. «Выясните это позже, сами». «Какие мы нервные, а еще высшие правители всего мира!» — хмыкнула я про себя. «Я все слышу», — холодом отозвалось в моих мозгах. «Да знаю я, знаю!» — выплюнула я мысленно. В голове моей наконец-то стихло, а атмосфера в зале внезапно накалилась. Все словно по команде присели в поклонах. Одна я, как дурочка, вертела своей башкой, пытаясь понять, что происходит. Встретившись с черными глазами правителя, вальяжно шествующего между придворных по центральному проходу зала, поняла и резко склонилась, уткнувшись взглядом в пол. Целую вечность высший правитель шел к трону. Спина затекла, а он все не давал позволения подняться. «Садист! Самый настоящий!» «Вы меня совсем не боитесь?» Вкрадчиво прошептали в моей голове. «Честно говоря, боюсь, но почему-то заочно, а здесь и сейчас ужаса не испытываю. Странное ощущение. Вроде и знаю, что он самый могущественный маг в мире, но ни страха, ни благоговения. Увы, мне бы спину распрямить. Уф!» «Полностью согласен», — насмешливо произнес правитель. «Вот ведь и почему я всегда забываю, что он постоянно копается в сознании подданных. Может, потому что до этого никто подобного со мной не позволял?» «Поднимитесь!» Громкий властный мужской голос больно резанул слух. Наконец-то разогнувшись, я повернулась в сторону трона, где уже восседал высший правитель. «Интересно, что ждет нас дальше?» «Испытание?» Эхом отозвалось в голове, заставив меня вздрогнуть. «Событие, собравшее всех нас здесь, ни для кого не является секретом. Надеюсь, в этот раз удача мне улыбнется». Холодный голос правителя явно свидетельствовал об обратном. Удача ему не то, что не улыбнется, а еще и спрячется от него лет так на 100. «Позвольте представить моих невест. Леди, прошу выйти вперед». Почему у меня сложилось впечатление, что над нами издеваются? Даже во время своего дебюта при дворе императора Теодора я не чувствовала себя так унизительно. Но, как и остальные кандидатки в жены, не могла ослушаться приказа правителя. Как и они, я на 2 шага вышла из толпы. «Каждая из вас прекрасна», — последовал скупой комплимент из уст высшего тирана. «Он вообще может хоть немного добавить эмоций в свой голос. Ледышка самая настоящая». «Но лишь одна удостоится чести стать моей женой». «Сомнительной чести», — мысленно поправила я. «Но прежде чем это произойдет, вы пройдете длинный путь». Мне почудилось, или голос правителя дрогнул. «Каждой из вас оказано великое доверие, и в ваших интересах подтвердить и не посрамить силу и гордость ваших родов». «Неужели это колючка в мою честь, или не только меня шантажировал правитель?» «Я жду от вас честной борьбы». «Вот ведь нахал». «И должен предупредить. Нарушившая правила невеста исключается из числа кандидаток». «Да что ж ты сразу не сказал? Я прямо сейчас нарушу парочку, так, чтоб наверняка». «Помните, последствия ваших действий отразятся на вашей стране». Тишина, и без того пугающая, стала просто звенящей. Мне кажется, или собравшиеся внезапно иначе отнеслись к отбору, и моим планам также не суждено сбыться. Нарушать правила, которые правитель так и не озвучил, мне нельзя. «Этот бал в честь вас, прелестнейшие леди!» Все тем же скупым на эмоции голосом возвестил он. «Наслаждайтесь танцами, но помните, что и они могут быть первым испытанием». «Гад! Самый настоящий гад!» Робкие хлопки раздались из дальней части зала, перерастая в шквал аплодисментов. Мгновение, и все кандидатки оказались отрезаны от остальных присутствующих, выстраиваясь в круг. «Что вообще происходит? Мы что, танцевать должны?» «Но мы ничего не готовили». На краткий миг меня охватила паника. Что-то подобное происходило во время дебюта. Дебютантки дарят гостям совместный танец, которому обучаются на протяжении не одного сайша. Но нас-то ничему совершенно точно не обучали. Что я должна делать? Словно дуновение ветерка заиграла мелодия. Легкая, нежная, немножко тоскливая. Я сама не поняла, как, но она полностью овладела мной. Медленно, в такт мелодии, я опустилась в поклоне и также медленно поднялась. Плавный шаг вперед, вскинула руки вверх и закружилась на месте. Платье скользило по моим ногам, приятно холодя кожу. Я же вырисовывала причудливые узоры руками. Уже не кружилась, двигалась по только мне одной ведомому кругу. Фигуры, которые рисовало мое тело, они вспыхивали в сознании самостоятельно и казались правильными. Именно так я должна двигаться. Именно это движение подходит к переливу флейты. Будто сладкое наваждение, дурманящее голову. Я порхала, не обращая внимания на окружающих. Мне было легко и хорошо. Я отчаянно не хотела прекращения этого танца, но аккорды мелодии утихали, а вместе с ними рассеивались чары. Неожиданно для себя я очнулась и не могла понять, каким образом оказалась в центре круга невест и почему все взгляды обращены лишь на меня. Восхищенные, завистливые, пропитанные желанием, они кололи мое тело. Я поежилась, но нашла в себе силы обернуться к правителю и отвесить грациозный поклон. Не дожидаясь разрешения, приподняла голову, но спину не выпрямила. Посмотрела в его черные глаза и увидела в них одобрение и... тоску. Легкое касание ладоней друг к другу. Я шире распахнула глаза. Мне не привиделось. Правитель аплодирует. Подхватывая его движение, гости обрушили на наши головы шквал аплодисментов. Легкий кивок правителя, и я выпрямилась. Чья-то рука дотронулась до моего локтя. Резко обернулась и чуть не упала. Дрем любезно поддержал меня. «Я все больше убеждаюсь в своем мнении», — одними губами произнес он. «Ты достойна стать его женой». Неожиданно все пришло в движение. Заиграла быстрая мелодия, Дрем повел меня прочь от образовавшихся танцующих пар. В спину мне полетело недовольное шипение принцессы Амрель. «Выскочка!» Магистр тихо рассмеялся. «Что это было?» Переводя дыхание, спросила я. «Первое испытание, Лика!» Шепотом ответил вампир. «И боюсь, его прошла только ты. Остальные кандидатки застыли на месте, не поддавшись мелодии истины». К нам приблизился лакей, галантно поклонился и протянул поднос, на котором высились бокалы с бледно-желтым напитком. Магистр взял два бокала, слуга тут же ретировался. До этого момента я даже не представляла, насколько меня мучает жажда. Вцепившись в бокал, одним махом осушила его. Напиток оказался не сладким и не крепким, что заставило меня довольно улыбнуться. Не хотелось бы захмелеть. «Что за мелодия истины?» Оглядываясь по сторонам, спросила у Дрема. «Особые чары. Тем, кто находится в их власти, руководит магия истины». «Не понимаю», — честно призналась я. «В ком нет корысти и зла, ненависти и боли. Только он сможет ответить на эту магию». «А как же Сай?» Она была неподвижна. Горько, как мне показалось, произнес Дрем. «В ней слишком много боли». «Разрешите пригласить юную леди на танец?» Раздалось над самым ухом. Я обернулась. Передо мной стоял тот самый демон, которого я так нагло разглядывала. Пока я размышляла, как бы потактичнее отказать, все-таки законы его рода не шутки, а своим наглым интересом я вынудила его действовать, произошло неожиданное. «Боюсь, следующий танец обещан мне». Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, сообщил высший правитель. Вот и когда он подойти успел. Демон покорно опустил голову, а во мне проснулась бунтарка. Я ухватила за руку стоящего рядом Дрема и, расплывшись в улыбке, заявила. «Очень жаль, но я уже обещала его высочеству». Магистр дернулся, но я крепко вцепилась в его локоть. «Нет уж, танцевать с правителем я не стану». «Я настолько вам противен?» — раздался удивленный голос в моей голове. «Как же мне надоел его способ общения! Ведет себя как трус!» Я молча поклонилась и потащила Дрема в гущу танцующих пар. «Кажется, я совершенно обнаглела. Но в конце концов, должен же высший правитель хоть раз получить бесценный опыт отказа. И раз я сегодня выделилась, то почему бы не быть первой и в этом?» «Второй». Вкратчиво поправил меня его беззвучный голос. «Это второй отказ в моей жизни». Сбившись с такта, случайно наступила на ногу магистра, покраснела, извинилась. «Лика, ты играешь с огнем», — лукаво заявил вампир. «Чего ты этим добьешься?» «Не знаю». Все еще пристыженная своей нерасторопностью ответила я. «Просто он мне не нравится». «Он тебя пугает?» «Нет», — после очередного кружения ответила я. «Я его почему-то совершенно не боюсь, хотя, наверное, должна». «Тогда что тебя смущает?» — допытывался Дрем. «Мне сложно объяснить, но когда он рядом, хочется бежать от него без оглядки», — призналась я. «Можно назвать это интуицией говорящей». «Думаю, дар говорящий здесь ни при чем», — загадочно произнес вампир. «Скорее...» Но закончить фразу он не успел. Нас прервали самым бесцеремонным образом. На этот раз отказать в смене партнера я не посмела. Тем более новым партнером оказался еще один незнакомец, а не правитель. Дрем бережно передал молодому мужчине мою руку, и танец я уже продолжила с ним. «Позвольте сказать вам...» — пылко начал мужчина. что вы жемчужина этого бала». Ответ застрял в горле. Я не могла понять, почему внешность этого незнакомца рябила, как будто он пытался принять какой-то облик, но не мог остановиться на чем-то одном. Смутно я улавливала сходство то с Маршеном, то с высшим правителем. «Вы инкуб?» Слова сами слетели с моих губ, заставив мужчину вздрогнуть. Он не ответил, закружив меня в танце. «Вы рябите в моих глазах, примите истинный облик», — тихо попросила я. Очередное вздрагивание и мельтешение прекратилось. «Удивительно», — хрипло произнес он. «Что именно?» «Вы не поддаетесь нашим чарам», — раздосадованно заключил он. «А должна?» — удивленно переспросила я. Мне ничего не ответили. Танец закончился, и инкуб повел меня к стене. «Неужели он ко мне приставать начнет? Будет мстить за ущемленное самолюбие?» «Нет, мне прекрасно известно, что соблазнение — главная цель инкубов, а вот то, что я не поддалась его чарам, приводит к неутешительным выводам. Во-первых, лихорадочная смена личин означает, что у меня есть симпатия к двум мужчинам, ведь именно их я видела в незнакомце. А тактика демонов-искусителей — принять облик любимого жертвы. Во-вторых, теперь я буду целью данного инкуба, и он не успокоится, пока не получит меня. Вляпалась я основательно. Поклонившись, мой партнер по танцу удалился. «Испугалась?» Голос Сай заставил меня вздрогнуть. «Немного», — улыбаясь, призналась я. «Он себя еле сдержал», — нагнувшись к моему уху, шепнула подруга. «Зацепила ты его чем-то?» Не поддалась его чарам, так же тихо ответила я. «Ого, я, кстати, тоже». Нехорошие мысли закрались в мою голову. «Думаю, это часть испытания», — подтвердила мою догадку принцесса вампиров. «Мне это не нравится». «Мне тоже». «Как думаешь, нам обязательно здесь присутствовать?» «Не уверена, но Лилит несколько минут назад скрылась с одним из мужчин, и пока это никого не возмущает». «Пошли ко мне. Я вдруг остро захотела покинуть это место». «Знаешь, а пойдем?» Беря меня под локоть, согласилась подруга. Мы медленно направились к выходу из зала. Я боялась, что нас кто-нибудь остановит, но нет, никто не обратил на нас внимания. Уже идя по коридорам, я смогла перевести дух. Все-таки почему мне стало тревожно? «Сай, а ты умеешь играть в настольные игры, в частности, с выбрасыванием костей?» «Ты привезла с собой игры?» — удивилась подруга. «Конечно, умею». «Пошли быстрее», — обрадовалась я. «Интересно, а нам ужин в комнату принесут?» «Должны вроде». Миновав очередной коридор, мы оказались у моих дверей. Нас приветливо встретили Ерника с Летисой. Отдав указание насчет позднего ужина Ернике, я попросила Сай подождать в гостиной, а сама увела Летису в спальню. Мне нужно было переодеться во что-то более удобное. «Вы так рано вернулись?» — робко начала служанка. «Мы думали, что я приду на рассвете?» — улыбнулась я. «Нет, я не очень люблю балы, да и режим в школе стихийников прочно въелся в голову. Я рано ложусь по меркам аристократии и рано встаю». Летиса ловко освобождала меня от корсета. На пол полетели юбки. Замешкалась служанка лишь раз, когда предлагала платье на замену. Скривившись, я выбрала брюки и рубашку. В конце концов, на бал я больше идти не собираюсь. Почему бы не облачиться в нечто более удобное, чем платье? Выходя из комнаты, не забыла захватить сумку. К тому моменту, как я появилась в гостиной, Ерника успела накрыть стол. Сай дожидалась меня. Горящими от голода глазами смотрела на принесенные блюда. «Долго ты?» — начала подруга, но осеклась, увидев мой наряд. «Хорошая идея!» Я рассмеялась, так как принцесса заерзала на месте. Ей явно хотелось поскорее приступить к ужину. Не став больше ее мучить, села рядом и потянулась к своей тарелке. Мы жадно накинулись на еду. «Как же вкусно!» Блаженно протянула я. Думала, ничего не оставлю на тарелке, но, боюсь, в меня больше не влезет. Сай рассмеялась моим словам. «Я тоже оказалась жадиной», — поделилась она. «Может, пока будем играть, проголодаемся снова?» «Согласна. Не убирайте, пожалуйста», — обратилась я к служанкам. «И можете идти». Девушки синхронно поклонились и покинули нас. Я же зарылась в сумку, представив себе деревянную доску, камешки и кости. Повозившись пару минут, наконец достала искомое. «У меня дома такая же!» — радостно заявила Сай. «Вот и отлично! Значит, правила объяснять не придется!» — обрадовалась я. Параллельно я освобождала на столе место, куда можно было поставить доску. На ней рукой художника были расписаны пути, по которым смогут идти игроки. Причудливые узоры препятствий, яркие изображения бонусов. Я протянула к Сай руку с зажатыми в кулаке камешками. Всего их 4. Красный, синий, зеленый и желтый. На максимальное количество игроков. Каждый камешек должен двигаться по пути своего цвета. Красная – самая длинная дорога, но с меньшими препятствиями и заданиями. Синяя немного короче, но имеет одну клетку, которая означает смерть игрока. Если число выброшенных костей совпадает с этой клеткой, игрок выбывает из игры насовсем. Зеленый путь короче синего, но имеет больше ловушек и уже 2 клетки смерть. А вот желтая дорога самая короткая, но напичкана ловушками под завязку, и клеток смерть у нее 3. «Закрывай глаза и выбирай», — предложила я. Как только Сай зажмурилась, я раскрыла ладонь с камнями. Принцесса выбрала камешек синего цвета. Даже наедине со мной подруга не снимала перчаток. И, кстати, ела тоже в них. Как же ей неудобно. «Ну, хоть не красная», — заявила принцесса, открыв глаза. Вопрос о перчатках застрял в горле. «Потом спрошу». «Держи», — протянула ей оставшиеся камни, чтобы тоже сделать выбор. Но не успела я зажмуриться, как раздался громкий стук в дверь. Мы подскочили с дивана, чуть не опрокинув стол. Почему-то перепугались обе. Переглянувшись, не сговариваясь, рассмеялись. «Войдите!» — все еще смеясь, разрешила я. Первым в комнату шагнул Дрем, а за ним высший правитель. Веселость нашу как рукой сняло. «Что они здесь забыли? Неужели они заставят вернуться обратно?» «Леди, разрешите составить вам компанию?» — улыбаясь, спросил магистр. Я замялась, не зная, что ответить. Но не будет же правитель в самом деле играть с нами. «Я бы тоже хотел присоединиться», — развеивая мои сомнения, громко произнес его сиятельство. «Конечно, мы еще не успели начать». Дрем первым подошел к нам. Взмахнув рукой, освободил наш столик от еды. И этот умеет пользоваться бытовой магией. Жаль, что позже перекусить не светит. «Не расстраивайтесь», — раздалось в голове. «Если захотите, вам принесут еще». «Спасибо», — мысленно отозвалась я, решив быть вежливой. Немного нервничая, села за стол. Моему примеру последовали остальные. «Я уже выбрала камешек», — напряженно произнесла Сай, показывая свою ладонь. «Моя очередь, если не возражаете», — лукаво заявил Дрем и зажмурился. Сай протянула ему руку. Вампиру достался зеленый камешек. «Неплохо», — прокомментировал он и забрал у Сай оставшиеся 2 камня. «Кто следующий?» Меня очень удивляло его непринужденное обращение, словно среди нас нет всемирного владыки. «Я, если можно», — произнес высший правитель. Магистр почему-то отдал камни мне. Вздохнув, я сжала их и протянула правителю. Он моментально зажмурился и обхватил своими пальцами мой кулак. Я вздрогнула от его прикосновения и разжала ладонь. Медленно он перебирал камешки, словно оттягивая момент выбора. Я чувствовала себя странно. Мне нравилась его кожа. Холодок пробежал по спине. «Желтый», — объявила я, когда правитель наконец определился. «Не везет тебе, Лика», — хмыкнул Дрем. «Твой красный». «Зато безопасный», — в ответ ухмыльнулась я. «И первый ход за мной». Я взяла кости, встряхнула их и кинула на стол. 5, — произнесла я и передвинула камушек на 5 клеток. 5-я оказалась пустой, без бонусов и ловушек. Черед ходить перешел к Сай. 3, — произнесла она, встряхнув кости. Ей так же, как и мне, повезло. 8, — удовлетворенно заявил Дрем и переставил камешек. Ему попался бонус в виде дополнительного хода, и вампир передвинул кость на 4 позиции. Я расплылась в довольной улыбке. Клетка, на которой оказался его камень, была окрашена в красный цвет, а в середине красовался знак вопроса. Это означало, что игрок с красным камнем имеет право задать любой вопрос. «Ну что ж, леди Анжелика, спрашивайте». «Сколько тебе лет?» — не задумываясь ни на секунду, выпалила я. 324, — хмыкнул Дрем. «Ого!» — выдавила я. «Только не задавай этот вопрос Габриэлю!» Расплываясь в широченной улыбке, заявил вампир. «Я и так знаю, что он старый!» «Ой!» — прикусила язык, испуганно взглянув на правителя. «Нет, ну в самом деле, ему много лет. Я вообще по сравнению с ними младенец!» Реакция правителя удивила всех присутствующих. Запрокинув голову, Алисдейр рассмеялся. «Странно, почему к нему все обращаются по третьему имени, а не по первому? Мне вот больше нравится Алисдейр, чем Габриэль». «Мой ход», — ловко выбрасывая кости, произнес он. 4. Его камешек сам переместился на нужное место. Ему попалась клетка возврата на 2 позиции, что и было сделано опять без прикосновения. Я уже не следила за той или иной реакцией правителя на мои высказывания. Мной завладел азарт. Тому способствовала непринужденная обстановка, которая воцарилась в гостиной. Мой кот, устроившись на диване между мной и принцессой, внимательно наблюдал за игрой. Мы вместе смеялись над жалкими попытками Сайонелс изобразить змею, задание, которое она получила от меня. Затем они дружно хохотали надо мной, так как задание Дрема для меня, мягко говоря, было смешным. Я должна была освободиться от его чар, но у меня выходило плохо. Мое тело само выдавало такие пируэты и действия, от которых голова кругом шла. Я и не знала, что вообще способна так двигаться. Я то прыгала зайчиком, то жевала непонятно откуда взявшийся капустный лист. Хорошо хоть переодеться додумалась. Хороша бы я была в платье на четвереньках. Следующий мой ход выветрил все веселье. Желтый цвет со знаком вопроса. «Что же у меня?» — спросит правитель. Во рту разом пересохло. Алисдейр, как назло, оттягивал момент. Напряженная тишина повисла в воздухе. Я, ожидая вопроса, молча смотрела на него. «Верите ли вы в перерождение?» — мысленно спросил у меня правитель, а вслух произнес. «Вы выйдете за меня замуж?» «Да», — машинально произнесла я, отвечая на первый вопрос, и тут же быстро добавила. «Нет!» Я заливалась краской, почувствовала, как запылали мои щеки и уши. «Так нечестно! Вы жульничаете!» В ответ правитель рассмеялся, ему вторил Дрем. Только Сай озабоченно смотрела на меня. «Все хорошо», — поспешила успокоить подругу. «Просто мне задали 2 вопроса». Издалека до нас донесся бой курантов. 12, — отсчитала я, закрываясь рукой, пряча зевок. «Кажется, нам пора уходить», — вновь ледяным тоном сообщил правитель. Я даже сказать ничего не успела, как Сай торопливо встала с дивана. Дрем тоже, ловко сложив камешки, поднялся. «Мы же не доиграли», — запротестовала я. «В следующий раз», — улыбнулся магистр. «Как-то слишком быстро мы остались наедине с правителем». «А вы разве не уходите?» — удивленно спросила я. «Ухожу», — кивнул он. «Но у меня есть еще несколько вопросов к вам, леди Анжелика». Я напряглась. «Скажите, почему вам не понравилась обстановка бального зала?» Я внутренне съежилась. Не думала, что он спросит о таком незначительном моменте. Соврать вот или правду сказать? Слишком ярко для глаз, нет уюта или роскошности, индивидуальности. Хотите изменить? Мне показалось, или в голосе правителя появились теплые нотки и надежда. То есть, украсить все по своему вкусу? Удивилась я. Нет, спасибо. Такими делами должна заниматься хозяйка, а точнее, жена Алисдейра, но никак не кандидатка. «Вот как? Жаль. Мне было бы любопытно взглянуть на конечный результат. Язвительность буквально пропитала каждое его слово. Я вновь закрылась ладонью и зевнула. Странно, мне казалось, я не настолько хочу спать. Выходит, я сегодня быстро устала. Что ж, не буду вам больше мешать. Приятных снов, леди Анжелика. Конечно, и в этот раз я не успела ему ничего ответить. Он просто исчез из комнаты. Вздохнув, поплелась в ванную комнату. Как бы мне не хотелось спать, а умыться стоило.